Действие 14. Чудесные годы. Обновка. Стальная мышеловка. Мышей ловить я не люблю, я мышеловкой их ловлю. Самуил Маршак. 1 сентября занятия не начались. Отстояв под моросящим дождем свою первую в жизни школьную линейку, Вик отправился искать кабинет директора. Отец все-таки потрудился отнести его документы в школу, коротко бросив: «Не будешь больше целыми днями без дела по дому болтаться». Вик посмотрел на отца почти с нежностью. Он приходил домой только ночевать, и об этом знала, наверное, вся деревня. Но только сегодня отец сообщил Вику, что ему нужно было пройти какое-то тестирование для зачисления в класс. Вик с тоской подумал, что из-за отца он может потерять еще один год, и они с Мартином будут одинаково нелепо чувствовать себя за партой. Вик был спокоен и серьезен. Взрослых он не боялся, как не боялся и вступительных тестов. Риша утверждала, что даже в ее классе многие не умеют нормально читать. Мартин с тоской оглядывал выкрашенные светло-зеленой краской полы и светло-серые стены. Прямо над кабинетом с табличкой языковедения была написана нецензурная фраза на двух языках. Буква «О» на табличке была выжжена сигаретой. Кабинет директора оказался просторным и светлым. Вдоль стены напротив окна тянулся стеллаж, заставленный книгами. Директорский стол располагался у другой стены. К нему вела темно-красная ковровая дорожка. Мартин видел это убожество. «Не лишай пожилого человека маленьких мещанских радостей», — дипломатично отозвался Мартин. Вик, фыркнув, прошел по линолеуму рядом с дорожкой. «Здравствуйте. Папа сказал зайти к вам. Моя фамилия Рецкий», — представился Вик таким голосом, будто его фамилия вызывала ассоциации не с алкоголиком, разводящим свиней, а местным аристократом. Директор был пожилым, невысоким мужчиной с округлым животом и мягкими щеками, покрытыми редким седым пухом. «Ты сын...» Вик закатил глаза. Несмотря на браваду, он знал, что уважение его фамилии ни у кого не вызывает. «Мужчины, который был у меня вчера?» «По видимости», — усмехнулся он. О том, что он отнес документы в школу, отец сообщил ему месяц назад. На потускневшей золотистой табличке на краю стола было выгравировано «Яков Федорович». «Сколько тебе лет, мальчик?» 8. «Почему ты не пошел в школу в прошлом году?» «Мы с папой только переехали и устраивались. Папа, видимо, забыл отнести мои документы». «Ты умеешь читать?» «Умею». «Правда?» Вик, до этого чувствовавший себя спокойно и расслабленно, изумленно вскинул глаза. Он медленно подошел к стеллажу и открыл первую попавшуюся книгу. «Я таков, какой я есть. Разве мог бы я избавиться от самого себя? И однако же я пресыщен собою. На такой почве презрение к самому себе, настоящей болотной почве, вырастает всякая сорная трава, всякое ядовитое растение, и все это так мелко, так из-под тишка, так нечестно, так приторно». Он закрыл книгу, посмотрел на обложку. «Генеалогия морали. Ницше». «Да, у меня на чердаке таких книг не валяется». «Вик, ты же понимаешь, что это дешевые поташи-позерства?» — с улыбкой спросил Мартин. Впрочем, он гордился собой и другом. За этот год Вик научился читать бегло, без запинок, писал с небольшим количеством ошибок, к тому же они поработали над почерком, в результате чего буквы у него выходили четкими, острыми и одного размера. «Зачем отличаться от других, если нельзя эпатировать и позерствовать?» — улыбнулся Вик в ответ. «Хорошо, считать, я так думаю, ты тоже умеешь. Как тебя зовут?» «Виктор». «Прочитай мне стишок, ведь». «Какой?» «Любой. Свой любимый». Вик задумался. Он знал пару детских стишков, которые намертво въелись в память. Их разучивал с Денисом, младшим Ришиным братишкой, Вячеслав Геннадьевич. «А можно короткий, про школу?» «Да, конечно». Яков Федорович смотрел на него с выражением сдержанного интереса. «Может, лучше прочитаешь тот про кузнечика?» — без особой надежды спросил Мартин, отчаявшийся убедить друга вести себя скромнее. «Кто замуж выходит за ветер? Госпожа всех желаний на свете. Что дарит ей к свадьбе ветер? И золото вихри, и карты всех стран на свете. А что она ему дарит? Она в сердце впускает ветер. Скажи ее имя. Ее имя держат в секрете». За окном школы звездный полог. «Ты занимался с репетиторами в городе?» Без особого удивления спросил директор. «Да, можно и так сказать», — тактично соврал Вик, почти оскорбленный его равнодушием. «Пойдешь завтра в 217-й кабинет в 8 утра. Напишешь несколько письменных тестов у Ирины Владимировны, я ей дам инструкции. Слушай меня. Скажешь в классе, что первый класс закончил в городе. Второй дома экстерном из-за слабого здоровья. Больше не выпендривайся. Старайся не выделяться, тут таких не любят. Все понял?» «Вы меня отправляете сразу в третий класс?» «Проще бумаги подмахнуть, чем объяснять, почему такой лоб в первом классе торчит», — пробормотал Яков Федорович, опуская глаза к записям. «Можешь идти». Вик стоял, задумчиво оглядывая стеллаж и перенося вес с пятки на носок. Наконец он выпалил давно мучивший его вопрос. «В школе есть библиотека?» Библиотекарем оказалась девушка весьма неформальной внешности. Высокая, с выкрашенными в желтоватый цвет волосами, в серой рубашке, черных джинсах, ботинках на толстой подошве и ярко-красном платке, завязанном на манер банданы. Губы она густо красила красной помадой, в тон платку. Девушка сидела в кресле, погруженная в чтение любовного романа с полуголым мужчиной на обложке и курила, стряхивая пепел в стоящую на полу банку из-под огурцов. Когда Вик зашел, она только смирила его презрительным взглядом и вернулась к чтению. «Простите, уважаемая, как вас зовут?» — тактично спросил он. «Мамку свою будешь такими словами называть?» — хрипло ответила она, не поднимая взгляда. «Что нужно сделать, чтобы взять у вас книгу?» «Снять ее с полки, а потом поставить на место. Даже козявка вроде тебя должна справиться». «А если я не верну ее на место?» Из праздного любопытства поинтересовался Вик. «Ты попадешь в ад», — просто ответила девушка, щелкая зажигалкой. «У них тут суровые порядки», — усмехнулся Мартин. «Мне подходит. Тебе что взять?» «Вижу, вот там сборник Стивенсона. Дотянешься?» Библиотека была довольно бедной, и на полках стояли в основном взрослые книги. Вик подозревал, что девушка заказывает новые издания для себя или приносит что-то из дома. На стеллаже для старшего школьного возраста он обнаружил несколько томов Чака Паланика, Чарльза Буковски, Курта Воннегута, Нила Геймана и около сотни женских романов. Тесты он прошел без труда. Школа оказалась такой, как описывала Риша. Учителя были уставшими, нервными, не следили за порядком и не стремились к контакту с учениками. В первый же день Вик сидел в душном кабинете рядом с девочкой, которая непрерывно надувала пузыри из желтой жвачки. Вокруг царил хаос. Кто-то разговаривал, кто-то пускал по кабинету бумажные самолетики, от которых Вику приходилось уворачиваться примерно 2 раза за минуту. А в середине класса 4 играли в карты. Над ухом раз в несколько секунд щелкал лопающийся пузырь. Взгляд у девочки был полностью отсутствующий. Щелк. Вик не мог даже понять, на каком предмете находится. Учительница, пожилая женщина с тугими серыми кудрями, что-то монотонно читала с конспекта. «Мартин, ты что-нибудь понимаешь?» «Щелк». «Если честно, нет. Я ждал, что будет плохо, но не до такой же степени. Слушай, эти 4, кажется, костер сейчас разведут прямо посреди класса». «Щелк». В затылок ему все-таки прилетел самолетик. Вик, досадливо поморщившись, поднял его с пола, смял и засунул в углубление на парте. Позади раздалось несколько неодобрительных голосов. «Щелк!» «Милая, ты знаешь, что мне напоминает твоя резинка?» Игриво обратился он к соседке. «Чего?» — тихо переспросила она, оторвавшись от своего занятия. «Я спросил, знаешь ли ты, что напоминает мне твоя жевательная резинка?» «И что?» — спросила она, впрочем, безо всякого интереса. «Гнойный нарыв. Он растет, заполняется желтоватой, вот как твоя жвачка, жидкостью, а потом лопается», — доверительно сообщил Вик. «И брызги во все стороны». «Дурак!» — обиделась девочка, отодвигаясь подальше. Через несколько секунд, думая, что он не видит, она с отвращением сплюнула жвачку в ладонь. «Ты решил поссориться со всем классом?» — усмехнулся Мартин. «Нет, я просто... Слушай, у меня болит голова. Мне здесь не нравится». «Я понимаю. Давай посмотрим, что дальше будет. Может, у других учителей больше авторитета. О, смотри, что-то пишут на доске. Это, видимо, природоведение». Следующий урок прошел чуть спокойнее. Вику удалось присмотреться к своим одноклассникам. Их было около 15 человек. Один мальчик выглядел явно крупнее остальных. Он напоминал Вику бычка. У него были совершенно квадратная голова, короткие черные волосы, маленькие глаза и широкий нос. Он сидел неподвижно и смотрел на лицо учителя, если он говорил, и на доску, если учитель что-то писал. В классе учились 6 девочек и 9 мальчиков. Кроме того, черноволосого никто особенно не выделялся. Все они были одеты, как другие дети в деревне. Девочки в немарке и платье, мальчики в рубашке и разлохмаченные к низу штаны. Один пришел на уроки в шортах и все время почесывал длинные голые ноги. Все пытались сделать вид, что слушают, что говорит учитель. Высокий худой мужчина с огромными карими глазами. Вид у него был печальный и немного растерянный. Вику казалось, что такого человека вообще не должны слушать, но, как ни странно, именно на его уроках сохранялось некое подобие дисциплины. Вел он математику. За весь урок он ничего не написал на доске, но все время крутил в пальцах кусочек мела. Вику учитель не понравился. Он разговаривал с классом, будто перед ним были умственно неполноценные дети. Интонации его были ласковыми, голос преисполненным терпения, и каждую реплику он повторял по 3 раза. Мартин из солидарности сидел в проеме и наблюдал. У него учитель вызвал только сочувствие. Он прекрасно понял, почему у него такой печальный взгляд и терпеливый голос. Обедать Вик не пошел. Едва услышав звонок, дети вскочили со своих мест и устремились к выходу. Раздался грохот переворачиваемой парты. Вик поморщился, голова болела все сильнее. Уходя, он заметил, как черноволосый мальчик, тяжело вздохнув, возвращает парту на место. Коридор был пуст. Судя по всему, все дети находились в столовой. Вик подошел к окну и попытался его открыть. Во всей школе стояла ужасная духота. Оконная ручка была отломана у основания, так же, как и все остальные ручки на всех остальных окнах. Он хотел найти Ришу, но ее нигде не было. Зато нашел Ниса, сидящего на полу и меланхолично жующего бутерброд. «Привет! Где Риша, не знаешь?» Дружелюбно улыбнулся он мальчику. «Женя сказал, мне с тобой не разговаривать», отозвался он, не отрываясь от еды. «А ты не разговаривай. Скажи мне, где твоя сестра, и молчи», предложил ему Вик. Нис не ответил. Вик пожал плечами и отошел к окну. Он нашел заклеенную скотчем пробоину. Оттуда хоть немного дуло. Мысль выйти на улицу посещала его все чаще, но отчетливо понимал, что не сможет заставить себя вернуться. «Знаешь, во всем этом есть по крайней мере один плюс», — раздался голос Мартина. «И какой?» Вик не видел ни одного. «Ну, 2 года этой каторги тебе скостили». Следующие 2 урока были отведены под чтение. Так в расписании и было написано, и Вик долго пытался представить, как выглядит чтение на уроке. Уж точно никто не показывает бабочек и корабли. И вряд ли ему позволят просто посидеть в тишине и почитать. Он был готов на что угодно, даже на ужасные инструкции к лекарствам, которые всегда целиком прочитывал Мартин. Но ни бабочек, ни инструкций к лекарствам не было. Дети по цепочке читали рассказ из учебника с желтоватыми страницами и огромными буквами. Почти все читали по слогам. Рассказ был тяжелый, мутный, про мальчика, который учился читать ради того, чтобы его кормили. Вик прочитал его за 1 урок и мучился от скуки. Мартин предложил поменяться, но Вик справедливо рассудил, что наблюдать из пустой комнаты за происходящим едва ли будет веселее. Вспомнив совет директора, Вик читал, иногда запинаясь на длинных словах. С ним никто не разговаривал и внимания на него никто не обращал, что его в сущности целиком устраивало. Едва прозвенел звонок, он бросился из школы, забыв застегнуть рюкзак. Он никогда не замечал, какой чистый воздух на улице, как сильно пахнет цветами, травой, водой, как прекрасно это истошно-синее небо и как теплый ветер гладит лицо. «Мартин, ты помнишь, как мы про Дантеса читали? Я только что понял, что он чувствовал, когда вышел из тюрьмы». Мартин только сочувственно вздохнул. Битва с системой образования была проиграна заранее. «Ладно, все хорошо, что уже закончилось. Пойдем, я, кажется, вижу Ришу», сказал он, указывая на забор. Она и правда стояла в тени огромного тополя, затравленно озираясь по сторонам. «Привет! Ты кого-то ждешь?» — спросил Вик, подходя к ней. «Тебя!» — улыбнулась она, отрывая взгляд от шумной толпы детей, выходящих из школы. «Ты где был? Я тебя не видела с первоклассниками». меня минуло, к счастью. Как там его Федорович мне дал направление в 3-й класс. «Ух ты!» — улыбнулась она. «Это здорово! Театральная студия как раз 3-го класса!» «Мартин, да за что мне это?» — простонал про себя Вик. «Не переживай, у нас будет самое авангардное прочтение «Колобка» во всей стране». Без особого, впрочем, энтузиазма отозвался Мартин. «Авангардное — это как?» «Это все плохое, что ты себе представил, только специально». «Я этому безумно рад», — вежливо соврал Вик, уводя Ришу от школы подальше, пока она не решила предложить записаться прямо сейчас. Чем дальше позади он оставлял школу, тем лучше становилось его настроение. Риша шла рядом, погруженная в собственные мысли. «Слушай, у меня одноклассник один такой странный, высокий, спокойный, с таким простым лицом. Ходит по классу и вздыхает тяжело. Не знаешь, кто это?» «А, это! Не обращай внимания. Это Матвей. Он хороший вообще-то, просто не очень умный. Долго соображает. Ты не подумай, я не со зла так говорю», — торопливо исправилась она. «Он в каждом классе по 2 года. Его бы переводили без проблем, но он на всех контрольных, на всех экзаменах пустые листы сдает. И мама его все ходит, проверяет, чтобы результаты не подделывали. Она все надеется, что он чему-нибудь научится». «А почему ему никто не помогает?» «Да не хочет никто», — просто ответила Риша. «Я как-то пыталась, а он только смотрит грустно и головой мотает. И не понимает вот совсем ничего. А я, ты знаешь, я плохо умею объяснять. Но он очень старается». На следующий день в классе находилось вдвое меньше учеников, чем в первой. Математик с грустными глазами в начале урока устроил перекличку и что-то отметил в журнале. Вик, выходя к доске, чтобы решить уравнение, про которое вчера ему рассказывали, заглянул в журнал. Там не было посторонних отметок. Все дети присутствовали на занятиях. Математика ему понравилась. Раньше они с Мартином решали простые задачки. Выучили таблицу умножения и даже прорешали часть заданий из учебника Риши. Но сейчас его и Мартина обрывочным знанием наконец-то давался порядок. После урока он пересел к Матвею. Он не поднял глаза от листа, на котором было написано единственное уравнение, самое простое из 3 компонентов. Вик вырвал из тетради лист и разорвал его пополам. На одном нарисовал злую, острую семерку, на другом — 1 и 4. Что-то написал на ладони и нарисовал на тыльной стороне небольшой крест. «Такое число я держу в руке». «Что?» Матвей будто впервые увидел его. «Какое число я написал на ладони?» — терпеливо переспросил Вик. Так ему когда-то показывал решение Мартин. «Ну, 7, что дальше?» — удивленно спросил Матвей. Вик разжал кулак, показав ему такую же четкую 7, как на листе. Потом перевернул руку, показывая ярко-синий икс. Потом указал на такой же икс на его листе. Матвей смотрел на лист несколько минут. Вик заметил, как на его лбу выступили капельки пота. Затем Матвей кивнул, сложил лист вчетверо и продолжил смотреть уже в чистый стол. «Вик, это же сейчас был не акт альтруизма, правда?» — спросил Мартин, до этого молча наблюдавший за сценой. «Нет, но я никому плохо не делаю. Я помогаю отстающему товарищу», — улыбнулся Вик, незаметно с самыми уголками губ. Мартин только вздохнул. Сам показал, как манипулировать людьми. Нечего удивляться, что Вик понял, как это делается. Лицемерием Мартин не страдал и не стал читать нотации. Последними 2 уроками опять стояло чтение. «Мартин, слушай, давай мы пойдем читать в библиотеку, а ты сделаешь вид, что я ничего плохого не делаю, а?» — взмолился Вик, который от мысли о том, что опять придется слушать, как другие, запинаясь по строчке, читают вслух, ощутил приступ тошноты. «А что ты плохого сделаешь, будешь читать на уроках чтения?» — со вздохом спросил Мартин. Девушка в библиотеке, кажется, не меняла позы с тех пор, как он ушел оттуда. «Как вас все-таки зовут?» — поинтересовался Вик, твердо решивший подружиться с ней. «Вот настырная шмакодявка! Вера я!» Вик облегченно вздохнул. Хоть у кого-то было нормальное имя. «Хотите, я вам чем-нибудь помогу?» «Да. Заткнись». Справедливо рассудив, что на сегодня лимит общительности Вера выработала, он снял с полки томик с надписью «Волшебник земноморья» и с ногами забрался в соседнее кресло. Спустя 2 часа он предложил Вере открыть окно. «Не нравится? Проваливай», — меланхолично предложила она. Вик только пожал плечами. В библиотеке было тихо и пусто. Веру можно было считать чем-то вроде тлеющей в воздухе сигареты. Дым ему не мешал. Отец много курил на кухне. Еще через час он поставил книгу на полку. Из расписания внизу он знал, что занятия у Риши должны уже закончиться. Если она, конечно, не пришла к тому же выводу, что он сегодня. «До свидания», — вежливо попрощался он. «Ты что, опять припрёшься?» — спросила Вера, поднимая на него тяжелый взгляд. «Да», — не стал отпираться Вик. «Клей возьми с собой, поможешь мне переплеты чинить», — безапелляционно заявила она. «Хорошо», — покладисто ответил он, закрывая за собой дверь.